Глава 8. Маленький христианин входит в узкие врата. Солнце было уже на закате, в то время, когда христианин достиг узких ворот. Он старался идти как можно быстрее, потому что не хотел, чтобы темнота застала его среди поля. Безусловно, он был ужасно уставшим и с радостью заметил, что до ворот осталось совсем немного. Ворота были встроены в красивую каменную арку. Над ними висела лампа, которая светилась так ярко, что видна была даже при солнечном свете. Над воротами, прямо на арке, были вырезаны слова. Чтобы прочитать их, маленький христианин остановился. «Стучите, и отворят вам». «Как раз то, что сказал мне евангелист», — подумал христианин. И постучал в двери. Некоторое время он стоял, прислушиваясь, но никакого движения за дверью он не услышал. Тогда он постучал снова. Через некоторое время двери открылись, и на пороге появился человек, который по виду напоминал евангелиста. На нем была такая же длинная одежда, лицо его также было серьезное и спокойное. Но когда он увидел маленького христианина, он улыбнулся и спросил: «Кто ты такой и как тебя зовут?» «Меня зовут маленький христианин», — ответил мальчик. «Можно ли мне войти?» «Ты идешь из города разрушения?» — спросил человек, которого звали доброжелатель. «Да, и я хочу идти к царю». Доброжелатель широко раскрыл двери и, взяв мальчика за руку, ввел его внутрь. Когда же он переступил порог, доброжелатель быстро дернул его вовнутрь. «Почему вы со мной так поступаете?» — спросил христианин. Тогда доброжелатель рассказал ему, что замок злого принца стоит очень близко к узким воротам, и когда он видит, что кто-либо оставляет его страну и приближается к царскому пути, он дает команду своим слугам, чтобы забросали его стрелами. Маленький христианин выглянул наружу и увидел несколько стрел, лежащих на земле. Как он был благодарен доброжелателю! «Теперь я в безопасности», — проговорил он. Доброжелатель ввел его в свой дом, который стоял прямо рядышком за воротами, и предложил ему посидеть отдохнуть, пока он приготовит что-нибудь поесть. «Кто направил тебя сюда?» — спросил он. «Евангелист», — ответил маленький христианин. «И он еще сказал, что вы расскажете мне, куда идти дальше?» «Да, я обязательно расскажу. Но как это получилось, что ты совсем один? Неужели у тебя нет отца или матери?» «Мама моя уже у царя, а у папы столько дел, что он не может отправиться в путешествие, поэтому я должен был идти сам». «Если твоя мать у царя, то она должна была проходить через узкие ворота. Ты, безусловно, услышишь о ней на этом пути». «Вы так думаете?» — спросил возбужденно маленький христианин, потому что его огромным желанием было узнать как можно больше о его милой мамочке, которой он лишился так давно. «Помощь сказал мне, что царь обязательно скажет ей, что я иду, и она будет ожидать меня. Это правда?» «Правда. Ты не увидишь ее до тех пор, пока не достигнешь небесного города. Но она будет часто видеть тебя. Ты пришел прямо из дома? Не старались ли мальчики убедить тебя остаться с ними?» «Упрямый и уступчивый догнали меня, и упрямый был такой сердитый, но уступчивый сказал, что он с удовольствием пойдет в небесный город. Но когда мы попали в то поныне, он испугался и вернулся обратно. Я думал, что никогда не смогу выбраться оттуда, но подошел помощь и помог мне». «А что же потом?» Маленький христианин сильно покраснел. «Я был такой же неверный, как и уступчивый», — сказал он, «потому что, когда я встретил Мирского, я послушался его и свернул с пути по направлению к деревне. Дорога была очень страшная, и я боялся, что камни раздавят меня. Но меня нашел евангелист и привел меня на поле опять. Теперь же ты вошел в царские ворота, и теперь ты стал одним из его путешественников. Эту ночь ты будешь ночевать здесь, а завтра я покажу тебе, по какому пути идти к небесному городу. Глава 9. Маленький христианин у истолкователя. Когда наступило утро, маленький христианин чувствовал себя вполне отдохнувшим и готовым для нового путешествия. Доброжелатель вывел его и показал ему узкую тропинку, которая вела прямо через равнину. «Есть ли какие-либо повороты?» — спросил христианин. «И как я узнаю, если мне встретятся перекрестки?» «Царский путь всегда прямой», — сказал доброжелатель. «А все остальные пути, которые отделяются от этого, кривые. И другие пути обычно широкие, а настоящий путь узкий. Если ты будешь внимательно наблюдать, ты никогда не ошибешься». «А не мог бы ты отстегнуть мою ношу?» — спросил маленький христианин, когда они прощались. «Я бы мог идти намного быстрее без нее». «Нет, я не могу этого сделать», — ответил доброжелатель. «Ты должен нести ее до тех пор, пока подойдешь ко кресту. Только там она упадет с твоих плеч, и ты никогда больше не почувствуешь ее». «Ах, как я буду счастлив!» — вздохнул маленький христианин. «А есть ли еще какие-нибудь дома на пути, кроме этого?» «Да, приблизительно к полудню ты будешь проходить дом истолкователя. Он очень добрый, и если ты попросишь познакомиться с ним, он покажет тебе много замечательных вещей». Утро было солнечное и яркое, и маленький христианин с наслаждением продолжал свой путь. Птички пели настолько весело, что ему тоже захотелось петь вместе с ними. Свежий и прохладный воздух оживил его и наполнил маленькое тельце мальчика желанием жить. Все тревоги и изнеможения, которые так томили его в городе разрушения, казалось, растаяли. «Здесь никого нет, кроме меня», — думал он. «Ничто больше не угрожает. Мирской говорил неправду, когда предупреждал меня, что я буду бояться». Когда он подумал, что нужно было бы где-то присесть и отдохнуть немножко, он увидел большой дом, стоящий на краю дороги. Это был дом истолкователя. Он подошел к двери и постучал. Дверь немедленно отворилась, и слуга, выглянув, спросил, что он хочет. «Я маленький путешественник», — сказал он. «Я иду в небесный город. Прошлую ночь я ночевал у доброжелателя возле узких ворот, и он сказал мне, что господин этого дома — его друг. Могу ли я поговорить с ним?» Слуга удалился и позвал своего господина, который скоро появился в дверях. Это был пожилой человек, высокого роста, с большой белой бородой. Выглядел он очень мудрым. Он положил свою большую руку на голову мальчика и спросил: «Что ты хочешь, дитя? Не могли бы вы мне показать что-нибудь из ваших интересных вещей?» — спросил маленький христианин. Голос его звучал робко, потому что он не мог избавиться от мыслей, что если истолкователю и приятно иметь в своем доме взрослых людей, то маленькие дети, как он, будут только мешать. «Доброжелатель сказал мне, что я могу зайти к вам», — добавил он. Истолкователь улыбнулся. «Доброжелатель мой друг, а ты один из царских путешественников? Заходи, и мы постараемся найти что-нибудь, что тебе будет очень полезно увидеть». Он взял мальчика за руку и ввел его в большую залу, где его слуга продолжал ждать. Истолкователь попросил принести лампу, и когда ее принесли, он открыл двери в большую комнату. Шторы на окнах были опущены, но свет от лампы наполнил всю комнату светом. На стене напротив двери висела картина. И когда маленький христианин увидел ее, он всплеснул руками и застыл на месте, всматриваясь в нее. Это была картина человека, лицо которого было прекраснее всего, что только приходилось видеть маленькому христианину. Он шел по тропинке на гору. Везде вокруг него между камнями рос шиповник и терновые кусты, которые разорвали его одежду на мелкие кусочки. Ноги его были окровавлены и избиты острыми камнями. На руках он нес маленькую овечку, которая была уставшей и положила свою голову ему на плечо. Человек смотрел на нее нежным, любящим взглядом. Под картиной золотыми буквами были написаны слова. «Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». «А что, овечка потерялась?» — спросил маленький христианин. «Да», — ответил истолкователь, — «потерялась и почти погибла. Видишь, какая она усталая, какая грязная и истрепанная ее шерсть». Но добрый пастырь услышал ее крик и пошел искать. И до тех пор, пока он ее не нашел, он ни разу не отдыхал. Затем он взял ее на руки и понес домой. «Это, наверное, был очень трудный путь», — сказал маленький христианин, — «и камни изранили его ноги». «Да, путь этот очень тяжелый, но он не обратил на это внимания, потому что он очень любил свою маленькую овечку. Я тебе показал эту картину первой, потому что добрый пастырь — сын нашего царя. И как добрый пастырь любит своих овец, он любит путешественников. Маленькие путешественники похожи на овечек. Ты можешь вспомнить об этом, когда ты печален или боишься, и помни, кто за тобой наблюдает». «Я тоже маленький путешественник», — сказал христианин, глядя вверх на истолкователя. «Да, ты маленький пилигрим и есть маленькая овечка из стада доброго пастыря. Теперь я покажу тебе еще что-то». Глава 10. Страсть, терпение и смелый солдат. Маленькому христианину совсем не хотелось так быстро уходить от картины доброго пастыря. «Я никогда не забуду этого», — подумал он, — «лицо доброго пастыря прекраснее даже лица моей дорогой мамочки». Истолкователь повел его наверх и вел в красивую комнату, которая была похожа на детскую. Там сидели два маленьких мальчика. У каждого был свой стул. Один выглядел спокойным и радостным, другой капризничал и выглядел очень сердитым и недовольным. «Эти дети находятся здесь некоторое время», — сказал истолкователь. «Того, который плачет, зовут Страсть, а имя его брата — Терпение». «Но почему же Страсть плачет?» — спросил христианин. «Он неразумный мальчик», — ответил истолкователь. «От царя везут красивые подарки, которые должны скоро прибыть. Они сделаны для каждого из них. Терпение с удовольствием и радостью ждет их. А Страсть раздосадовался, что их до сих пор не привезли, и что ему нечем сейчас играть. Он хочет получить удовольствие сейчас, вместо того, чтобы дождаться своего времени». В это время дверь отворилась, и вошел человек, который нес с собой целую кучу книжек, игрушек и других занимательных вещичек, которые он расставил перед Страстью, чтобы его успокоить. Мальчик очень обрадовался, вытер слезы и стал разглядывать свои сокровища. Между ними был мешочек, наполненный яркими золотыми монетами. Золотистыми монетами. Когда Страсть увидал их, он набрал полные горсти и стал смеяться над терпением, что у того ничего нету, чем бы можно было бы поразвлечься. «Страсть очень доволен теперь», — сказал истолкователь. «Но через некоторое время он растратит все свои блестящие монеты, а его заманчивые вещички будут сломаны, порваны и испорчены. И когда прибудут подарки от царя, то он не получит ничего. Тогда он будет сожалеть и подумает, что лучше бы он подождал, как это делает терпение. «А что, царские подарки лучше, чем эти?» — спросил маленький христианин. «Конечно, ведь это драгоценности, которые невозможно испортить». И терпение очень разумно поступил, что ожидает именно их. «Страсть смеется теперь», — сказал христианин. «Но я думаю, что терпение будет намного счастливее его». «Я в этом не сомневаюсь», — ответил истолкователь. «Ты обязательно запомни абсолютно все, что я тебе показываю, потому что это научит тебя многому. Видишь, совсем неверно желать иметь все, что мы хотим сейчас. Гораздо лучше, когда царь пришлет и даст нам все это в свое время. Он точно знает, что хорошо для каждого из нас, и он обязательно пошлет нам то, что сделает нас на самом деле счастливыми. Если мы будем поступать как страсть и стараться окружить себя счастьем, как мы это представляем, в конце концов мы будем жестоко разочарованы. После всего истолкователь вывел маленького христианина из дома и повел его через сад к месту, откуда они могли видеть красивый дворец, стоящий недалеко от этого места. Крыша дворца была плоская, и на ней прогуливалось множество людей, одежда которых была очень светлой и сияла, как золото. «Это один из царских дворцов?» — спросил маленький христианин. «Да, но совсем нелегко для каждого войти туда». Снаружи дворца христианин увидел большую толпу народа, которые выглядели так, словно они хотели войти, но боялись чего-то. Затем он обратил внимание на вооруженного человека, который стоял на проходе к двери. Лицо его было злым и свирепым, и люди, стоящие снаружи, не отваживались даже приблизиться. Недалеко от этого прохода стоял стол, за которым сидел другой человек. Перед ним была раскрыта книга, в которой он записывал имена тех, которые пытались войти во дворец. Маленький христианин заинтересовался всем этим, и он надеялся, что кто-нибудь из них отважится и войдет во дворец, пока он наблюдает. «Почему же царь не уберет этого злого принца, злого солдата?» — спросил он. «Ведь он может убрать их, и тогда все люди смогут войти во дворец». «Да, это для него нетрудно», — ответил истолкователь. «Но он хочет видеть, сколько людей на самом деле стремятся войти во дворец. Те, которые любят царя всем сердцем, не боятся этого воина. Мы можем подождать, и ты увидишь, как кто-нибудь войдет внутрь». Они сели на траву, и маленький христианин стал наблюдать. Неожиданно один человек вышел из толпы и подошел к столу рядом с дверью. Имя его было записано в книгу. Затем он надел свой шлем, вытащил меч и бросился на солдата. Бились они долго, и христианин думал, что он будет убит. Но хотя он был и порядком изранен, все-таки он вошел во дворец. Во дворце послышалось стройное пение. «Мир, мир, покой, чудный подарок небес!» Маленький христианин улыбнулся. «Не значит ли это, что мы не должны бояться, потому что царь всегда поможет нам и благополучно введет нас в свой город?» «Да», — ответил истолкователь, — «я так и думал, что ты это поймешь и извлечешь для себя урок. Теперь на сегодня достаточно. Мы должны приготовить для тебя маленькую кроватку, а завтра ты снова отправишься в свое путешествие». Глава 11. Маленький христианин подошел ко кресту. В эту ночь христианин спал совершенно беззаботно, а на рассвете следующего утра он распрощался со своими добрыми друзьями. Возле дома истолкователя совершенно нетрудно было увидеть царский путь, потому что по обеим сторонам дороги были выложены высокие стены. Христианин подумал, что это намного облегчит его путешествие, но истолкователь предупредил, что стены не идут до небесного города. «Когда они кончатся, — сказал он, — старайся продолжать свой путь по прямой дороге. И до тех пор, пока ты будешь на прямом пути, ты будешь в безопасности». Христианин почти забыл о тяжести своей ноши, пока он был вместе со истолкователем, но когда он пошел опять один, и день становился жарким, он почувствовал всю ее тяжесть опять. О, как он хотел освободиться от нее! Доброжелатель сказал, что я могу освободиться от нее у креста, думал он. Интересно, далеко ли до креста? В это время он подошел к небольшому холму, а на холме стояло то, чего он так страстно желал найти все это время. Там стоял крест, и христианин, не раздумывая, стал взбираться по тропинке вверх. Неожиданно он почувствовал, что ремни, которыми была притянута ноша, стали ослабевать, а потом лопаться, и все вместе полетело вниз, к подножию холма. Когда же он оглянулся, чтобы посмотреть, куда все, что давило его так долго, делось, он увидел только что-то неясное далеко-далеко внизу. Сначала он удивился и едва мог поверить, что это произошло на самом деле. «Я, наверное, сплю», — подумал он. Но хотя он и постоял несколько минут, протирая свои глаза, тяжести больше не было. Птички пели веселее, и солнышко светило ярче, чем обычно. Он понял, что не спит, и что царь на самом деле снял всю тяжесть с его плеч навеки. «Теперь я могу идти с такой скоростью, с какой хочу», — сказал он. Он стоял у креста с глазами полными слез, и сердце его было переполнено радостью и благодарностью. Как мы уже и говорили, что единственный сын царя однажды приходил уже в страну, в которой жил маленький христианин. И хотя он обращался к каждому с добром и любовью, многие люди ненавидели его. Однажды они схватили его и предали смерти самым жестоким образом, пригвоздив его к деревянному кресту. Этот самый крест был помещен теперь на пути к небесному городу, чтобы путешественники могли видеть его и помнить, что было совершено для их спасения. Маленький христианин читал обо всем этом в своей книге. Когда же теперь он стоял у креста, то думал о том, какой хороший царский сын. И теперь его больше не удивляло, что евангелист и другие странники, которых он встречал, так сильно любили его, и никогда им не надоедало говорить о нем. Возможно, когда они были путешественниками, они носили бремя точно так же, как и я, — подумал он про себя. А потом, когда подошли ко кресту, они стали свободными. «Теперь я понимаю, что это значит! Но все же я так сожалею, что люди были так жестоки к сыну царя!» Он опять поднял глаза на крест, и слезы на пол полились из его глаз. В этот момент он услышал позади себя голос: «Мир тебе!» Маленький христианин стремительно повернулся и увидел три личности, которые стояли к нему очень близко. Они были одеты в сияющие белые одежды. Когда христианин посмотрел на них, он почувствовал, что глазам стало больно, как будто он смотрел на солнце. «Они, наверное, из небесного города», — подумал он. «Они такие светлые и красивые». «Ты часто огорчал царя», — сказал один из них. «Но я пришел возвестить тебе, что он прощает тебя, и твои непослушания, которые ты допускал, никогда больше не будут вспоминаться». Затем второй взял его за руку и нежно проговорил. «Этот маленький костюмчик на тебе, который ты носил до сих пор, очень грязный и порватый. Царь желает, чтобы его путешественники были всегда чистыми и аккуратными. И вот я принес тебе новую одежду». И прежде чем христианин успел подумать, что отвечать, его жалкая одежда была снята с него, и его одели в новое белое одеяние. Третий поставил печать на его лоб и дал ему маленький пергаментный свиток, который он должен прочитать, когда христианин останется один. Он также предупредил, чтобы он берег этот свиток, потому что его нужно будет показать у ворот небесного города. После этого три лучезарные существа скрылись, и маленький христианин был переполнен от счастья, от всего, что добрый царь сделал для него. Глава 12. Простой, ленивый и самонадеянный. Можете себе представить, каким счастливым был маленький христианин, когда он продолжал свой путь. «Я освободился от бремени», — рассуждал он, — «и царь дал мне эту прекрасную одежду. Я думаю, что намного раньше отправился бы в это путешествие, если бы знал, насколько прекрасно быть маленьким пилигримом». Потом он подумал о христиане. Как жалко, что она не согласилась пойти вместе с ним. Но он и не представлял, как бы она смогла это сделать, так как у нее было три брата, кроме ее маленькой сестренки, и она должна заботиться о всех их. «Мы бы несли ребенка по очереди», — рассуждал он, «но мальчики все равно бы очень устали. Во всяком случае, когда я приду в город, надо попросить царя послать кого-нибудь, чтобы помочь ей с детьми. Ведь было бы очень здорово, если бы она тоже пришла». Потом он стал думать, говорила ли его мама царю о том, что в городе разрушения остался ее маленький сыночек, и знает ли она, что его ножа теперь снята, и что царь послал ему такие прекрасные подарки. «Ах, какие они прекрасные!» — подумал он, опять взглянув на свои белоснежные одежды, в которые одели его сияющие существа. «Какое все белое-белое, как снег, и настолько легкое, что совсем не жарко и не холодно, совсем не похоже на мою старую одежду!» Так он продолжал путь, занятый своими мыслями, как вдруг увидел трех мальчиков, лежащих на траве у пучины дороги. Проходя, он приостановился взглянуть на них. Они глубоко спали, а ноги их были связаны вместе с железной проволокой. День был жаркий, и мальчики безрассудно свернули с дороги и прилегли немножко отдохнуть. Но слуги злого принца всегда выслеживали неосторожных пилигримов, и как только парни задремали, они поспешно спутали их ноги. Теперь же, если только царь сам не пошлет кого-нибудь им на помощь, они никогда не смогут сделать ни одного шага по направлению к небесному городу. Маленький христианин подумал, что это будет нечестно оставить их лежащими без помощи. Он подошел к ним и окликнул. «Проснитесь, пожалуйста», — сказал он. «Это совсем небезопасное место для отдыха. Знаете ли вы, что кто-то связал ваши ноги вместе?» Тогда один из них, чье имя было Простой, не открывая глаз, ответил. «Ну, чего тебе надо? Я не вижу ничего опасного. Пожалуйста, дай нам хоть по минуту покоя». Но маленький христианин продолжал. «Друзья, вы в серьезной опасности! Поторопитесь и позвольте мне распутать эту проволоку!» Мальчик по имени Ленивый, лежащий рядом с простым, в конце концов сел, приоткрыл глаза и сонным взглядом уставился на христианина. Он смотрел, но ничего не соображал. «Что за манера беспокоит нас?» — проворчал он. «Как только хорошо отдохну, так и пойду». Третий по имени Самонадеянный сказал. «Во всяком случае, мы поможем поступать так, как нам нравится. И если мы избрали спать в опасном месте, это наша забота, а не твоя. Топай своей дорогой и не вмешивайся в дела других людей». После этих слов они снова растянулись на траве рядом с простым, и через несколько минут христианин убедился, что они спят так же крепко, как и до разговора. Не было никакого смысла проводить время над этими спящими ленивцами. Ему ничего не оставалось делать, как идти дальше. На душе у него было нехорошо, потому что они не послушались его и даже не поверили, что они находятся во власти злого принца. Глава 13. Формалист и лицемер. После того, как маленький христианин прошел некоторое расстояние от того места, где спали мальчики, он опять оглянулся в надежде, что, может быть, они все-таки проснулись и обеспокоены тем, как бы им освободиться от их железных пут. Не увидев ни одного из них и повернувшись, чтобы идти дальше, он услышал шум с левой стороны. Это было два мальчика, которые перелезали через стену. Они оба спрыгнули на царский путь, и когда увидели маленького христианина, то побежали к нему. «Откуда вы идете?» — спросил он. Мальчики, которых звали Формалист и Лицемер, ответили. «Мы жили в земле тщеславия, а теперь мы отправились в небесный город, чтобы встретить царя». «А вы разве не знаете, — спросил маленький христианин, — что вы должны пройти через узкие ворота?» «О! — воскликнули мальчики в один голос. — Это слишком далеко от нашей страны. Мы намного сократили путь, пройдя наискосок через поля, и перелезли через стену». Маленький христианин подумал, что царю это совсем не понравится, что путешествие началось таким путем, и он сказал: «Я боюсь, вы не должны были бы так поступать». «О, об этом можешь не переживать», — сказали они. «Наши люди никогда не идут через ворота. Да и вообще, какая разница? Мы также находимся на правильном пути, что ты прошел через ворота, а мы через стену. Ведь мы стоим на одном и том же месте». «Я думаю, что это все-таки неправильно, и вы не должны были бы так делать», — опять повторил христианин. «Что за вздор!» — ответили они. «Мы такие же точно путешественники, как и ты, только и того, что у тебя хорошая одежда. Но, по всей вероятности, это кто-то дал тебе, потому что на твою невозможно было смотреть». Разговор становился очень неприятным, и маленькому христианину совсем не хотелось отвечать в том же тоне. Он вспомнил, что в царской книге написано, что слуги царя всегда должны отвечать кротко, если даже к ним и обращаются с очень злыми речами. Он помолчал с минуту, а потом тихонько ответил. «Да, это правда. Мои вещи были очень истрепаны и грязные, и царь сам послал мне эту одежду. Это было очень мило с его стороны, и я благодарен ему за это, потому что теперь я вполне уверен, что когда я приду к небесным воротам, он будет знать, что я один из его маленьких пилигримов. И прекрасный, сияющий человек поставил печать на мой лоб. И еще у меня есть свиток, который я должен показать в конце моего путешествия. У вас же ничего этого нет, потому что вы не прошли через узкие ворота». В ответ мальчики неприятно засмеялись, и маленький христианин, оставив их, пошел своим путем. В это время они все подошли к подножию горы Затруднения. Царский путь вел на вершину горы. Путь был крутой и опасный, но маленький христианин знал, что он не должен сворачивать с него. Прямо на обочине бил ключ родниковой воды. И так как христианин порядочно устал, он напился холодной ключевой воды и стал взбираться по каменистой тропинке вверх. Формалист и лицемер немного отстали от христианина, и когда они подошли к подножию горы, они увидели еще два пути, которые сворачивали от прямой дороги, один вправо, а другой влево. «Что за удовольствие взбираться по этой крутой тропе?» — рассуждали они. «Эти два пути спокойные, более легкие, и когда они обогнут гору, они обязательно должны сойтись царским путем опять». Тогда формалист сказал: «Я пойду этим путем». А лицемер ответил: «Прекрасно, а я пойду по этому пути». И мальчики расстались в надежде, что скоро они встретятся опять. Если бы они вошли через узкие ворота, то они знали бы, как и маленький христианин, что верная дорога только одна, которая прямая. И я с сожалением должен сказать, что оба мальчика потерялись, потому что они не старались быть послушными царю и даже с самого начала своего путешествия действовали по-своему. Формалист пошел по пути опасность и очень скоро оказался в дремучем лесу. Там он бродил много дней и ночей, но бесполезно. Он не мог найти никакого выхода и в конце концов погиб от голода и холода. Путь уничтожения, который избрал лицемер, был ничуть не лучше. Он вел в середину темных гор, по которым мальчик карабкался вверх и спускался вниз, пока не подскользнулся и упал. Он сильно поранился об острые камни и лежал без помощи в жестоких страданиях. Глава 14. Гора затруднений. Для маленького христианина подъем на гору оказался очень тяжелым. Путь проходил через скалы и устлан был мелкими острыми камнями, которые безжалостно ранили его ноги. С каждым шагом гора становилась круче и круче, он не мог больше идти и вынужден был карабкаться на четвереньках. Солнце к этому времени сияло очень ярко, так как приближался полдень, и лучи его немилосердно жгли маленького христианина, увеличивая его усталость. «Как хорошо, — подумал он, — если бы мне пришлось взбираться на эту гору вчера, я бы ни за что на свете не смог идти с моей ношей по этой ужасной дороге». Когда он прошел почти половину пути, то путь стал легче, и он, снова став на ноги, имел возможность идти. Камни тоже не были такими острыми, но все же подъем был трудным. И когда он подошел к маленькой тенистой беседке, он, конечно же, был беспредельно обрадован. Эта беседка была построена по распоряжению царя, чтобы его путешественники могли иметь место, где бы передохнуть в этом тяжелом подъеме. Маленький христианин вошел и сел. Место было спокойное и тихое, и он подумал, что как раз время заглянуть в свиток, который вручили ему лучезарные существа. Он вытащил свиток, развернул его и некоторое время был занят чтением. Затем, вместо того, чтобы торопиться, он сел поудобнее и, смотря на свою красивую одежду, стал думать и мечтать до тех пор, пока его глаза отяжелели, и он уснул. Проснулся он далеко за полдень, и когда он посмотрел на небо, то увидел, что оно стало краснеть на западе. Встревоженный христианин вскочил и с поспешностью стал взбираться на гору. Прежде чем он достиг вершины горы, он встретил двух мальчиков, которые быстро бежали ему навстречу. Лица их были бледны от страха, и тела их била дрожь. Когда они увидели маленького христианина, то остановились поговорить с ним. «Что случилось?» — спросил он. «Вы бежите в неправильном направлении». «Ох!» — воскликнул старший, которого звали Боязливый. «Мы шли в небесный город, с таким трудом взбирались на эту гору! Но чем дальше мы шли, тем невозможнее становился путь, а теперь мы спешим обратно домой». «Да», — подтвердил другой, которого звали Недоверие, — «там два огромных льва лежат прямо на пути, и мы не знаем даже, спали ли они или нет в этот момент, но я уверен, если бы мы попытались пройти, то были бы разорваны на мелкие кусочки». Маленького христианина также охватил страх, и он сказал: «А что же мне теперь делать?» «Ничего, пошли с нами», — сказал Боязливый. «Не такой же ты глупый, чтобы попытаться пройти мимо этих диких зверей». «Я не знаю», — ответил маленький христианин. «Если я пойду обратно, то я никогда не увижу царя». «Но ты не сможешь его увидеть и в том случае, если и пойдешь», — сказал Недоверие, «потому что львы растерзают тебя». Но маленький христианин помнил, что евангелист, доброжелатель и добрый истолкователь говорили ему, что если он часто будет в страхе и трудностях, царь обязательно позаботится и поможет ему. «Нет, я не думаю возвращаться обратно», — сказал он. «Может быть, львы и не проснутся. Давайте пойдем вместе обратно». «Ну уж нет!» — в один голос закричали Боязливый и Недоверие. «Мы не такие отважные. Мы лучше постараемся благополучно добраться до дома и будем счастливы». Они опять побежали вниз и оставили маленького христианина одного продолжать его путь. Он не мог унять страх и подумал: «Я лучше загляну в свиток и посмотрю, не написано ли там чего-нибудь про этих львов». Но когда он сунул руку за пазуху, свитка не оказалось. Он осторожно ощупал всю одежду, но бесполезно, свитка не было. «Где же он может быть?» — пробормотал он и стоял растерянно, вспоминая, как же это могло случиться, что он его потерял. Он был в неприятном положении, так как хорошо помнил слова лучезарного существа, который предупреждал его беречь этот свиток, потому что о нем обязательно спросят у ворот небесного города. «Я не могу войти без него», — заплакал он. «Ах, что же мне делать?» И слезы потекли по его щекам. Продолжение слушайте на кассете номер 2.